Михаил Иванович Бахилин. Рыжий Оливер. Сказка. Жил в городе Лондоне большой рыжий кот. Звали его Оливер. Он жил в большом доме на 20-м этаже. На этом этаже находился большой королевский архив. И чтобы этот важный архив постепенно не съели крысы, директор архива, мистер Бакстер, и нанял на работу кота Оливера. Оливер получал за свою работу зарплату 3 английских фунта в неделю, и должность его называлась «Ее Величество Королевского архива Ловчий кот». На заработанные Оливером деньги мистер Бакстер покупал ему кошачью еду, сырое мясо и всякие вещи, которые бывают нужны для того, чтобы котам было удобно жить в городском доме. Оливер был очень умный кот. Он обычно не связывался с большими архивными крысами. Он считал, что большие архивные крысы вполне могут сожрать не только большой королевский архив, но и его самого. Оливер терпеливо ждал, когда у больших крыс появится потомство, маленькие крысята. И когда эти крысята начинали выползать из своих нор, Оливер всех их душил. Дохлых крысят Оливер аккуратно относил в помойное ведро возле кладовки, в которой хранились Ее Величество Королевского архива швабры, ведра и половые тряпки. Мистер Бакстер очень уважал Оливера за такую исключительную аккуратность и добросовестное отношение к работе и называл его сэр. Он даже доплачивал сэру Оливеру за хорошую работу из своих средств, а на выходные отвозил сэра Оливера в гости к себе на дачу, чтобы Оливер тоже мог отдохнуть на природе. Оливеру нравилось на даче. Там он ловил возле пруда водяных крыс и приносил их в подарок мистеру Бакстеру. Оливер тоже уважал и любил мистера Бакстера. Ему нравилось, что мистер Бакстер не ворует кошачьи деньги и хорошо относится к котам. Но однажды в архиве появилась очень хитрая и злобная крыса. Она была очень большая, немного меньше самого Оливера. Обычно она появлялась в архиве в выходные дни, когда Оливер и мистер Бакстер отдыхали на даче. Крыса шлялась по всему архиву, гадила где попало, все портила, рвала и грызла. В душевой архива крыса изгрызла все куски мыла, которые ей удалось найти, и изорвала все бумажные полотенца. В одном из хранилищ она испортила всю электропроводку, что едва не привело к пожару. И, наконец, она серьезно покусала маленького сынишку начальника охраны, и его пришлось не только лечить, но еще и делать ему 20 уколов от бешенства. На всякий случай. Такая гадина. Мистер Бакстер очень обеспокоился. Он решил, что в сложившейся ситуации будет разумнее всего, если Оливер немного поработает сверхурочно, в выходные. Не бесплатно, конечно, но тем не менее. Рыжий Оливер не возражал и в ночь на ближайший выходной вышел на охоту. Но, как мы с вами помним, крыса была очень хитрая. Пока Оливер осторожно и бесшумно обходил архив, крыса спокойно и безмятежно спала в своей норе на подстилке из разодранных архивных документов. Она была уверена, что Оливер устанет за ночь и днем будет крепко спать. Наступило утро. Оливер и вправду решил немного вздремнуть. Но, как известно всем знающим людям, коты всегда спят очень чутко, и иногда только кажется, что они спят. На самом деле они все слышат и все видят, что происходит вокруг них. И Оливер вдруг услышал, что далеко-далеко, в конце длинного коридора из комнаты начальника охраны, доносится слабый, еле слышный шорох. Сначала Оливер даже не шевельнулся. Он только приоткрыл один глаз и развернул свои чуткие уши в сторону источника звука. Потом он мягко и бесшумно соскочил с кресла на пол и еще раз прислушался. Видимо, он уже хорошо разобрался в обстановке, потому что мягкими, резкими и бесшумными рывками двинулся в сторону комнаты начальника охраны. Подкравшись к приоткрытой двери, сэр Оливер заглянул в комнату и увидел, что на широком подоконнике открытого окна сидит огромная крыса. Перед нею на грязной тарелке лежит большой шмат вареной колбасы. Крыса лапками выковыривает из колбасы кусочки шпика и неторопливо их поедает. Оливер быстро и беззвучно, нет, не пролез, не прополз, а каким-то непостижимым способом перетек в комнату и, подобрав под себя лапы, сжался в комок возле двери. Его зеленые глаза зажглись бешеной яростью. Оливер был возмущен и просто разъярен такой крысиной наглостью. В первый раз ему попалась крыса, которая осмелилась средь бела дня хулиганить на охраняемой им, сэром Оливером, территории. У него, конечно, есть свои правила и охотничьи традиции. Например, избегать прямых столкновений со взрослыми крысиными особами. Но, господа, всему же есть границы. Он же, как-никак, Ее Величество Королевского Архива ловчий кот, а не какой-нибудь изнеженный, весь в бантах, кот-шалопай, живущий у старушки-бабушки на всем готовом. Возможно, конечно, что рыжий Оливер ни о чем таком не думал. Котов ведь иногда бывает очень трудно понять, но то, что он изготовился к атаке, это было ясно. Между тем крыса увидела Оливера, и ей стало нехорошо. Видимо, она поняла, что именно так выглядит крысиная смерть. Наверное, она хотела что-то предпринять, но мы этого уже не узнаем никогда, потому что было уже поздно. Потому что яркая рыжая молния стремительно пролетела через всю комнату и вонзилась в крысу. Зубы Оливера впились в крысиный загривок, и его когти намертво вонзились в крысиное тело. Последним отчаянным усилием крыса попыталась освободиться из этой мертвой хватки, но Оливер быстро перекатился на спину и пустил в ход свои мощные задние лапы, яростно раздирая крысиную шкуру острыми кривыми когтями. К сожалению, в полусхватке Оливер несколько ослабил контроль над своим положением в пространстве, в результате чего он вместе с крысой свалился с подоконника в открытое окно, и они полетели с 20-го этажа к земле. Для того, чтобы пролететь 20 этажей, нужно некоторое время. Можно, конечно, все это время вообще ничего не делать, а просто прилететь к земле и разбиться насмерть. К сожалению, все организмы, которые когда-либо вылетали из окон 20-го этажа, именно так и поступали. Но Оливер решил все-таки что-нибудь предпринять. И за очень короткое время он сделал сразу несколько дел. Во-первых, он выпустил и оттолкнул от себя крысу, отправив ее таким образом в самостоятельный полет. Во-вторых, он распушил всю свою шерсть. В-третьих, он раскинул как можно шире все свои лапы. В-четвертых, он растопырил все свои пальцы. В-пятых, он сам весь совершенно растопырился. В-шестых, он начал быстро крутить своим пушистым хвостом. В-седьмых, он умудрялся с каждым оборотом своего хвоста немного подбрасывать себя вверх, чуточку замедляя таким образом скорость своего падения. Проделав все эти важные дела, Оливер полетел дальше, уже немного управляя своим падением. В результате ему удалось перелететь через улицу и не упасть на асфальт, а упал он в сквер, на густой подстриженный кустарник. Упади Оливер прямо на подстриженные кусты, он бы наверняка серьезно поранился об острые веточки и сучки, которые образуются при стрижке. Но ему повезло. Незадолго до его беспримерного полета садовые рабочие, по случаю жаркой погоды, сбросили на кусты свои оранжевые куртки. И Оливер приземлился прямо на них. Я думаю, что здесь ему помог божественный промысел. Ведь Господь вообще любит котов и старается им как-то помогать. В общем, благополучно приземлившись, Оливер спрыгнул с кустов на землю и отправился домой. Он пролез под забор сквера и вышел на улицу. Подойдя к пешеходному переходу, Оливер подождал вместе с народом зеленого сигнала. Потом он перешел улицу и направился к своему большому королевскому архиву. Он немного поорал возле двери, и портье ему открыл. Правда, он немного удивился, почему это Оливер шляется один по улице. Но потом портье решил, что это, в общем, не его дело. В конце концов, у котов тоже могут быть какие-то свои дела. И, в принципе, он был прав. Оливер благополучно добрался до своего архива. Коты, вообще-то, хорошо помнят дорогу домой. Придя в архив, Оливер снова приступил к исполнению своих обязанностей. Правда, говорят, он пересмотрел некоторые свои принципы. Теперь он обязательно нападает и на взрослых крыс, если ему удается подловить их поодиночке. Но он никогда не нападает на крыс, сидящих на подоконнике раскрытого окна. А крыса, которая вылетела из окна 20-го этажа вместе с Оливером, разбилась насмерть. Она упала на проезжую часть улицы, и на нее сразу же наехал лондонский красный двухэтажный автобус. Но я думаю, что ее еще раньше, еще на подоконнике 20-го этажа, придушил рыжий Оливер, ее величество Большого Королевского архива Ловчий Кот. Если будете в городе Лондоне, зайдите в Королевский архив и спросите сэра Оливера или мистера Бакстера. Если сэр Оливер и мистер Бакстер будут не очень заняты, их позовут, и вы сможете с ними познакомиться.